Гай Юй, успокоившись, кивнул. «Поздравляю, я тоже хочу сделать это в ближайшее время, я предчувствую это. Может быть, когда я вернусь в город, то тоже открою натальное измерение», — говорил он вполне уверенно. Оба разошлись. «Брату, ты останешься здесь или вернешься в павильон туманности?» — спросил Цинь Ле у него, когда вернулся. «Мы собираемся помочь Еинцы в охоте на животных. Ты уезжаешь?» — пораженно спросил Ту Цзе. «Я только что совершил прорыв, и мне нужно стабилизироваться. Также я получил много очков взноса», — и объяснял Цинь Ле. «О, так твоя жизнь наладилась. Ты явно понравился этой женщине, раз она даже доверила тебе жилу холодного нефрита. Ты не можешь не процветать». Канчжи коснулся своего пухлого лица и начал жаловаться. «Жаль, что у меня такое красивое лицо, но никто не восхищается им. Как-как, проваливай уже!» Не вытерпела Чжо Цань и ударила его. Испугавшись, Канчжи увернулся. «Цинь Ле, ты и в самом деле с этой женщиной из темного зала?» Хань Фэн пошевелил бровями. «Хе-хе, она красива, что правда, то правда. Если сможешь ее заполучить, то точно попадешь в темный зал. И ты тоже проваливай». Хмуро посмотрела на него Чжо Цань. «Цинь Ле, я хочу предупредить тебя. Не провоцируй таких женщин, как Се Цзин Сюань. Все женщины в ДВД крайне непростые. Она, командир, даже Пань Хун называет ее мисс». Чжо Цань вздохнула. «Руки таких командиров по локоть в крови. Не знаю, скольких она убила. Как правило, такие люди не слишком нормальные. Тебе лучше быть осторожнее. Не встречайся с ней часто, чтобы не попасть в неприятности. Я запомню твои слова», — серьезно кивнул Цинь Ле. Он решил держаться на расстоянии от Се Цзин Сюань. Во время допроса он понимал, что Се Цзин Сюань хочет убить его, и она это почти сделала. Он не знал, почему эта женщина решила отпустить его, но не хотела испытывать подобное еще раз, поэтому решил по возможности избегать ее. Глава 105. Боль. 3 месяца спустя, город Ледяного Камня. В комнате, заросшей успокоительной травой, Цинь Ле сидел на круглом коврике, закрыв глаза и размеренно дыша. Это была уникальная комната для медитации в павильоне туманности. Успокаивающая трава, умиротворяющий цветок и многие другие растения оплели стены комнаты, заполненной свежим воздухом. В этой комнате очищался ум, успокаивалось сердце. Если боец, медитирующий в этой комнате, осторожен и не связан с темными искусствами, то ему не грозят вспышки насилия. Один день в этой комнате стоил 5 очков взноса, а 3 месяца – 450 очков. Теперь Цинь Ле не считал это такой уж большой суммой. Вернувшись из каменного леса, Цинь Ле арендовал эту комнату, чтобы стабилизироваться. Последние 3 месяца он тренировался, ощущая величие натального дворца, очищая разум и успокаивая сердце. Он понемногу накапливал духовную энергию и преобразовывал ее в энергию грома и молнии, чтобы наполнить свой первый дворец. Ему нужно было сформировать 3 натальных дворца, и каждый из них должен был быть заполнен. Только после этого Цинь Ле мог достичь средней стадии. Пока у него был лишь 1 дворец, да и тот пустой. Тренировку нельзя было выполнить за ночь. Требовалось много сил и концентрации, чтобы постепенно наращивать силу. Открыв глаза, Цинь Ле вышел из комнаты. «Цинь Ле, ты сегодня рано?» — подошел к нему улыбающийся Лю Янь. «Дела в последнее время идут хорошо. Элита долины 7 врагов, темной башни и темного зала работают вместе. Они пробились на одиночный хребет, и у нас все больше преимущества. Если так и будет продолжаться, то не за горами новый договор с животными духами. Это было бы прекрасно. Много людей погибло. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — кивнул Цинь Ле. Гао Юй не вернулся. «А Ту Цзе, а остальные?» Когда зачистили каменный лес, Гао Юй и Ту Цзе ушли к одиночному хребту вместе с отрядами Чжуиня, Вэйсина и Духа Теня, — улыбнулся Лю Янь. «Кажется, Гао Юй скоро откроет натальное измерение. Он накопил уже 2500 очков. Этот парень хорош». Разговаривая, они шли на улицу. Когда они покинули тренировочный полигон, охранник окрикнул Цинь Ле. «Цинь Ле, старейшина Хань хочет встретиться с вами. Кажется, кто-то ищет вас, к тому же, вам что-то прислали». «Что ж, мне пора», — Цинь Ле попрощался с Лю Инем. Когда он прибыл к старейшине Ханю, то обнаружил в доме несколько молодых людей, которые были одеты в золотые одежды. У каждого на кармане была нашивка с изображением золотистой долины. Цинь Ле хватило одного взгляда, чтоб понять, что они пришли из золотой долины. «Цинь Ле, познакомься с нашими товарищами из долины 7 врагов. Они принадлежат к Золотой долине и хотят принять участие в сражении на одиночном хребте. Они посетили наш город, чтобы кое-что передать вам». Старейшина Хань был мрачен, словно испытывал к ним неприязнь. «Это Ли Чжан-Чжен, младший ученик мастера Золотой долины. Он здесь с поручением от Лин Юиши. Ты и есть Цин Ли, ребенок, который когда-то был помолвлен с сестрой Лин». Ли Чжан-Чжен осмотрел его с головы до ног и презрительно покачал головой. «Не понимаю, зачем сестре Лин нужен был такой юнец, как ты?» Цин Ли не успел ничего сказать, потому что он положил на стол небольшой узелок. Затем, полный нетерпения, он встал. «Сестра Лин просила передать это тебе. Она уже открыла натальное измерение и недавно достигла среднего этапа, так что не сможет участвовать в сражении на одиночном хребте. Именно поэтому она попросила меня передать тебе это». Холодно взглянув на Цин Ли, Ли Чжан-Чжен нахмурился. «Откажись от своих мыслей. Талант сестры Лин исключителен, и она быстро развивается. Безусловно, она не заслуживает кого-то вроде тебя. Просто оставайся в павильоне туманности, живи счастливой жизнью и прекрати мечтать о сестре Лин. Иначе тебя ждет смертельное несчастье». Когда он закончил, его товарищи тоже встали, даже не взглянув на старейшину Ханя. «Сестра Лин до сих пор не может забыть это отродье и не дает брату Ли ни единого шанса. Если бы мы встретили ее сейчас, то она даже не обратила бы внимания на брата Ли», – прошептал один из них. «Черт побери, она и в самом деле так старается ради какого-то отродья. Не могу поверить, что она помнит его и по сей день. Какая упрямая женщина. Отправляемся. Меня расстраивает то, что нам пришлось задержаться здесь ради такой мелкой сошки, так что заткнитесь», — фыркнул Ли Чжан-Чжен. Постепенно они исчезли вдали, не обращая на них внимания. Это всего лишь юнцы, которые не знакомы с необъятностью неба и земли. Их отцы живут в долине семи врагов, они были ее частью с самого рождения. Без славы своих отцов они – ничто, без их помощи они бы не достигли нынешнего уровня, — утешил его старейшина Хань. Цин Ли мрачно кивнул. «Не волнуйтесь, дядя Хань, подобные люди не могут затронуть мое сердце». «Хорошо, хорошо», — с удовольствием улыбнулся старейшина Хань. «Девушка живет в долине семи врагов, но до сих пор скучает по тебе и каждый месяц пишет письма, в которых доказывает свою любовь. Ты очень хорош в этом, не так ли?» Развернув узелок, Цин Ли увидел письмо. А кроме письма, много склянок, баночек и десятки духовных камней пятого или шестого ранга. Он ничего не скрывал, поэтому прочитал письмо вслух перед старейшиной Ханем. Лин Юиши прислала ему три рецепта, которые могут помочь ему закалить тело. В склянках и баночках были духовные травы. Кроме того, были некоторые таблетки и лекарства, которые могли помочь ему в преодолении натального измерения, и духовные камни, которые можно использовать во время тренировок. Все это предназначалось для его будущего восхождения. Рецепты, травы, таблетки, камни. Лин Юиши стоило усилий все это достать, часть она вообще копила скрытно. Все это предназначалось исключительно для прорыва Цин Ли. Можно сказать, что Лин Юиши сделала это исключительно ради благих намерений. К сожалению, Цин Ли уже совершил прорыв. Прошло уже 3 месяца, и он уже стабилизировался. Цин Ли уже не мог использовать ни один из этих рецептов, так что все ее усилия оказались напрасными. Отложив письмо, Цин Ли на секунду задумался, а затем спросил: «Дядя Хань, где сейчас живет семья Лин?» «На юге», — улыбнулся старейшина Хань, а затем пояснил: «Из-за животных все вассальные семьи переселились в город Ледяного камня, так что город переполнен. Люди десятками живут под одной крышей». «Могу ли я что-нибудь покупать в павильоне?» — спросил Цин Ли. «Можешь покупать все, на что у тебя хватит очков». «Никаких проблем», — подтвердил старейшина Хань. Цин Ли кивнул. Следующим местом, куда он направился, была библиобашня. Он выбрал несколько книг, а затем отправился к комнате духовных материалов, где купил таблетки. Он потратил почти 2000 очков. Покинув павильон туманности, он отправился на юг, где временно проживала семья Лин. 2 часа спустя, он прибыл на захламленный двор и сразу же натолкнулся на взгляд старого слуги. Во дворе мелькали знакомые лица семьи Лин, и в каждом доме под одной крышей жили десятки людей. Старики, дети и жены жили в одной комнате. Двор был неимоверно грязен, обстановка была ужасная. «Цин Ли!» – тихо воскликнул Лин Чинчжи. Его лицо было исхудавшим и бледным. Он беспомощно сказал: «Нас поселили здесь, и жить в одном дворе совсем уж плохо. Что ж, мы хотя бы в городе, и наши жизни в безопасности. Если бы мы остались в городе Лин, то все бы закончилось совсем иначе. Цинь Ле знал, что теперь, когда вассальные семьи переселились в город, каждая комната стала невероятно ценной. Семье Лин повезло, у них был хотя бы двор. Многим не хватило места для сна, и они могли спать или на улице, или под деревьями, чтобы выжить. «Дядя Лин, а где Лин Фэн и остальные?» – спросил Цинь Ле. «Ты пришел вовремя, они как раз здесь. Но через 3 дня они покинут город. У них новые обязанности, и они должны сражаться за пределами города», – слабо улыбнулся Лин Чинчжи. «Моего старшего брата сейчас здесь нет. В последний раз семья Лин тебя очень разочаровала. Мы хотим попросить прощения. Я здесь, чтоб найти Лин Фэня и остальных», – холодно сказал Цинь Ле. «Понял, понял». Лин Чинчжи стало неловко. «Лин Фэн, Лин Цинь, идите сюда и посмотрите, кто пришел. Кто? Неужели наши мисс вернулись?» Сначала раздалось бормотание Лин Цинь и Лин Ся, а потом из переполненной комнаты высунулись их головы. Они сразу же оживились. «Цинь Ле, Лин Фэн и Лин Ин», смеясь, вышли. «Я 3 месяца провел в уединении и тренировался, так что не смог найти времени, чтобы навестить вас. Сожалею», коротко объяснил Цинь Ле, а затем передал им пакет Лин Юиши. Затем, вынув книги и таблетки, которые он купил за очки взносов, он указал на Лин Фэня, Лин Циня и остальных и искренне сказал: «Надеюсь, вы, ребята, сможете открыть натальное измерение раньше, пользуясь этими материалами». Лин Цинь, Лин Ся, Лин Ин и остальные смотрели на таблетки, травы, камни и рецепты. Они были возбуждены, а глаза их сияли. «Если они применят это как надо, это, безусловно, поможет им совершить прорыв раньше. Эти таблетки, травы, камни, рецепты и книги были сбывшейся мечтой семьи Лин. Так много таблеток, так много камней и книг, даже рецепты есть. Они близко знали Цинь Ле, так что его можно считать их спасителем. Как завидно. Возможно, они действительно откроют натальное измерение до 20 лет и войдут в павильон туманности. В павильоне туманности хорошие бойцы. Например, он. Если бы мы были членами павильона туманности, разве поселили бы нас сюда? Мы бы уже давно тренировались на полигоне. Патриарх так поступил с ним, однако Цинь Ле не забыл нас. Цинь Ле действительно считает нас семьей. Семья Лин действительно виновата. Он с дедушкой раньше нам сильно помогли, однако ради будущего наших мисс патриарх даже расторг помолвку. Семья Лин, услышав, что пришел Цинь Ле, столпилась во дворе. Увидев, что Цинь Ле принес материалы, таблетки, камни и книги, они ошарашенно замерли и принялись перешептываться. Их взгляды, направленные на Лин Циня, были полны зависти. Морщинистое лицо Лин Чинчжи вдруг покраснело, и он, закашлившись, неловко удалился в дом. Ему было слишком стыдно оставаться здесь. «Это слишком ценно. Мы не можем принять это», — хмуро сказал Лин Фэн. Пока Лин Цинь, Лин Ин и остальные были охвачены волнением, «Цинь Ле, ты должен оставить это себе. Мы можем развиваться самостоятельно». «Да-да, Цинь Ле, ты должен оставить это себе. Это слишком ценно», — сказал Лин Ся, скрипя сердце и отведя взгляд от даров. Голос его подрагивал. «Не стоит любезничать. Просто возьмите их себе. Мне они никакой пользы не принесут», — холодно улыбнулся Цинь Ле, «потому что я уже открыл натальное измерение». Глава 106. Бомба углубленного уничтожения. Натальное измерение. Воскликнули члены семьи Лин. Лин Фэн и остальные оторопели. Они радовались за Цинь Ле. Затем они снова посмотрели на таблетки, камни и рецепты, и уже не так сильно выступали за отказ. Как и ожидалось, в павильоне туманности развиваешься гораздо быстрее. Глаза Лин Ин ярко горели. «Цинь Ле, когда ты покинул город Лин, чтобы вступить в павильон туманности, ты был на 8-м уровне. Прошел всего год, и ты открыл натальное измерение. Это действительно благодаря павильону туманности, там тебе действительно помогли. Никто из жителей города Лин не открыл натальное измерение до 20 лет, так что они не могли попасть в павильон туманности. Поэтому все, что они знали про павильон туманности, они слышали от других. Цинь Ле мог им многое рассказать, и они, естественно, спрашивали. Подумав, Цинь Ле серьезно объяснил: «В павильоне туманности развиваешься немного быстрее. Там есть места для медитаций, борьбы и тренировки. Есть библиобашня, есть башня артефактов, что тоже помогает в тренировках». Они слушали его, и глаза у них затуманились тоской. «Так что не нужно быть вежливыми. Возьмите все себе и сосредоточьтесь на развитии», — улыбнулся Цинь Ле. «Может быть, Через год или два вы войдете в павильон туманности, там мы и воссоединимся. Эти книги я взял в библиобашне, не повредите их. Через некоторое время я приду, чтобы забрать эти книги и принести несколько новых. Хорошо, воскликнул Лин Фэн. Значит, мы не будем вежливыми. Спасибо, серьезно поблагодарил Лин Цинь. Все были очень ему благодарны. Недолго поговорив с ними, Цинь Ле покинул двор. Через час после того, как он ушел, патриарх семьи Лин Чинье, вернулся, нахмурив лоб. Он быстро узнал от Лин Чинчжи, что пришел Цинь Ле и что он принес довольно много таблеток и материалов для Лин Фэня и остальных. Патриарх вздохнул. Мы упустили его. Все уже в прошлом, беспомощно смотрел Лин Чинчжи. Брат, что ты узнал? Нам нужно идти к границе одиночного хребта и сотрудничать со старейшинами павильона, чтобы остановить вторжение животных. Это Лю Юньтао и Ду Хайтянь. Боюсь, что Ду Хайтянь воспользуется возможностью и причинит вред семье Лин. Патриарх искривил лицо. Между людьми и животными идет напряженная война. Семья Лин подчиняется павильону туманности. Боеспособные люди не имеют права отказаться от ответственности. Юйши и Сюань Сюань учатся у бабушки Чжу. Осмелится ли Ду Хайтянь действовать против нас? Мрачно спросил Лин Чинчжи. Он знает, как сильно мы его ненавидим. Это разногласие не решится, пока кто-то из нас не умрет. Так что он сделает все возможное, чтоб уничтожить семью Лин. Патриарх был взволнован. Бабушка Чжу, мастер темной долины, но у нее нет власти над Ду Хайтянем. Мы не можем опираться на ее авторитет. Значит, мы можем лишь остерегаться, беспомощно ответил Лин Чинчжи. Я сделаю все возможное, чтобы не попасть впросак. Надеюсь, мы сможем вернуться, кивнул патриарх. Вы с Лин Фэнем останетесь, чтоб позаботиться о ситуации. Лин Фэн поможет решать внутренние конфликты среди молодых. Этот мальчик довольно хладнокровен. Думаю, он будет хорошим патриархом. Если бы Юйши и Цинь Ле остались вместе, Цинь Ле тоже подошел бы на эту должность, сказал Лин Чинчжи. Патриарх беспомощно вздохнул. Он покачал головой и больше не говорил об этом. Дядя Ли, ты не занят? Рассмеявшись, Цинь Ле шагнул в магазин, который располагался на торговой улице. Вечером в магазине был только Лиму, который свернулся на кресле качалки и казался крайне сонным и ленивым. На заднем дворе под деревом отдыхал, закрыв глаза, огромный собаковолк. А ты открыл натальное измерение, неплохо, слабо улыбнулся Лиму и, выпрямившись, осмотрел Цинь Ле. Сколько дворцов ты создал? Только один. Нужно работать над собой и как можно скорее создать еще два. Если сможешь хранить в них энергию грома и молнии, то у тебя будет в три раза больше сил, чем сейчас. Твоя мощь значительно увеличится, кивнул Лиму. Дядя Ли, откуда вы знаете, что я изучаю искусство грома и молнии? Цинь Ле был ошеломлен. Ха-ха, рассмеялся Ли, а затем, взяв с полки позади него лист желтой бумаги, передал его Цинь Ле. Купил совсем недавно. Возможно, это тебе пригодится. Можешь попытаться сделать свой первый артефакт. Цинь Ле взял в руки желтый лист. Он посмотрел на бумагу и увидел список множества духовных материалов. Два земляных кристалла, золотой песок, один чернильный камень, глубинное железо. Что это? Смутился Цинь Ле. Список ингредиентов, которые нужны для ковки бомбы глубинного уничтожения, Лиму стал серьезным. Этот артефакт может создать мощный взрыв. Найти материалы нетрудно, все они должны продаваться в павильоне туманности. Тебе нужен лишь первичный материал, который содержит силу грома и молнии. А схемы? Спросил Цинь Ле. Читай дальше, ответил Лиму. Цинь Ле стал читать дальше. Его лицо исказилось от удивления. В качестве основных схем используются собирающая, сохраняющая, укрепляющая и усиливающая. Усиливающая схема увеличивает силу энергии грома. Затем усиленная энергия хранится в сохраняющей схеме. Сохраняющая схема, не выдержав внутренней силы, взорвется, и бомба глубинного уничтожения в одну секунду создаст взрыв большой разрушительной силы. Его глаза вспыхнули. Выходит, схемы не должны быть завершенными. Поврежденные сохраняющие схемы при активации взрываются, потому что не могут выдержать силу энергии. Это духовный артефакт, который можно использовать один раз, Лиму улыбнулся и кивнул, все важные моменты отмечены, можешь изучить текст самостоятельно, можешь считать это испытанием. Если действительно сможешь это сделать, то бомба увеличит твои боевые возможности. Это крайне сильная вещь, Лиму посерьезнел, но ты должен быть осторожным. не позволяя ему взорваться во время ковки. Иначе это причинит тебе серьезный вред. Хорошо, серьезно ответил Цинле. Пилюли, которые я купил для тебя, лежат в твоей комнате. Кстати, пан Цзюэмин заинтересован в собирающих пилюлях. Можешь сделать их, когда будет время, сказал Лиму. Бомба глубинного уничтожения, бомба глубинного уничтожения. Цинле внимательно изучал желтый лист. Он непрерывно изучал связь между четырьмя схемами. Я не разобрался с укрепляющей схемой. Кажется, мне нужно время, чтобы понять ее, и только потом делать бомбу. Разместившись в магазине Ли, он стал использовать пилюли, вписывая укрепляющую схему. Он уже знал усиливающую, собирающую и сохраняющую схемы, так что с укрепляющей дело пошло довольно быстро. 2 недели спустя он уже успешно вписывал укрепляющую схему. Оставшись в магазине Ли, он пытался составить схему, необходимую для бомбы, а затем пытался соединить все 4 схемы вместе. Он вписывал их в пилюлю, пытаясь использовать энергию грома, чтобы получить схему, которая бы взорвалась. Очередная пилюля превратилась в пепел. Нахмурив лоб, Цинле задумался, окруженный осколками пилюль. Прошло еще 2 недели. Он постоянно терпел неудачу. Он не мог достичь взрыва, потому что пилюля раскалывалась из-за конфликта между схемами. Если он не сможет сделать это на пилюле, то не стоит даже думать о том, чтобы ковать артефакт. Я ведь говорил тебе, что если ничего не выходит, то лучше оставить это на потом. Раздался снаружи крик Лиму, отдохни, прежде чем пытаться снова. Не будь таким упрямым. Спасибо, дядя Ли, я помню, ответил Цинле. Он вышел из комнаты, чтобы выпить с Лиму и вспомнить прошлое. Отдохнув 2 дня, он даже не думал об артефакте. Очистив ум, он заполнял натальный дворец энергией грома и молнии. Когда эмоции полностью подчинились ему, он еще раз построил схему и продолжил экспериментировать. Следующие 3 дня он раз за разом терпел неудачу. Еще раз прислушавшись к совету Лиму, он взял перерыв. Он снова пил с Лиму и заполнял энергией натальный дворец. Успокоившись, он снова стал работать со схемой. Цикл повторился. Середина ночи, спустя 2 недели. В маленькой комнате раздался взрыв, от которого все загрохотало и задребезжало. Испуганный Лиму проснулся. «Что это ты делаешь в такое время?» Сонный Лиму вдруг вспомнил и улыбнулся. «А, так у тебя, наконец, получилось, дядя Ли, мне удалось построить схему». Глаза Цинле были красны, но лицо его светилось удивлением, а говорил он взволнованно. «Моя энергия вызвала взрыв пилюли». Лиму вошел в комнату и увидел, что Цинле окружен дымом. Многие пилюли превратились в порошок, а на стенах даже возникли трещины. «Если сможешь собрать все материалы и основной, который содержит силу грома и молнии, то сможешь выковать бомбу», беззаботно улыбнулся Лиму. «Если она взорвется, от моего магазина ничего не останется». У Цинле загорелись глаза. «Она настолько мощная, узнаешь, когда у тебя все получится», с улыбкой прищурился Лиму. «Это ядро ледяного питона и один из его глаз. Думаю, в них содержится энергия грома и молнии. Взгляните. Как думаете, это может быть основным материалом для бомбы?» Цинле вынул из сумки материалы, собранные в каменном лесу, и передал их Лиму. «Животное 2-го ранга». Лиму прикоснулся к ним и через время ответил. «Думаю, проблем не должно быть. Когда ты будешь делать бомбу, в первый раз у тебя может ничего не выйти. Ты должен разделить это ядро на несколько частей и сделать несколько попыток. Когда получишь достаточно глубокое представление о процессе, у тебя получится хорошая бомба. Разделить это ядро будет не так-то просто», сделал вывод Цинле. «Дай его мне. У меня есть кое-что, что сможет разбить его на кусочки», с улыбкой ответил Лиму. «Спасибо, дядя Ли». Глава 107. Возвращение в кузницу. Глубоко в горах располагалось 7 долин, которых отделяло от города ледяного камня несколько сотен миль. Долины располагались, образуя большой ковш, и были полны магии, которая связывалась и с небом, и с землей. В долине, где энергия инь была плотнее, чем везде, леденел пруд. Вода была кристально чистой, и над ее поверхностью плыл густой туман. В середине пруда появилась привлекательная фигура, облаченная в тонкие одежды. Вода собиралась вокруг нее, образуя множество капель размером с глазное яблоко. Каждая капля была прозрачной, а духовная энергия внутри них была плотной и чистой. Капли, наполненные волшебством, окружающие девушку, начали вращаться вокруг нее. Девушка, теряющаяся в молочно-белом тумане, сосредоточилась на своей энергии. Чем больше капель собиралось вокруг нее, тем сильнее были волны, которые исходили из ее тела. У озера появилась спокойная фигура Лули. Одетая в нефритово-зеленое платье, Лули безразлично посмотрела на пруд и сказала, не отрывая холодного взгляда: «Ты развиваешься быстрее, чем твоя сестра». Туман рассеялся, капли воды рухнули в ледяную воду и исчезли в пруду. Лин Юйши открыла глаза, она была спокойной и умиротворенной. Улыбнувшись, она сказала: «Добрый день, сестра. Мастер послал меня, чтоб передать вам эти таблетки». Положив бутылку, Лули нахмурилась и сказала: «Не прячь больше таблетки, я не смогу покрывать тебя, я скажу мастеру, у нее тяжелый характер». Лин Юйши, сидящая посреди пруда, тихо вздохнула: «Мне очень жаль, сестра, таблеток слишком много, я не смогу их использовать, я просто не хочу их тратить». «Не хочешь тратить?» – холодно смотрела Лули. «Мы можем позволить себе быть расточительными, даже если мы будем употреблять много этих таблеток, нашим телам от этого не станет хуже». Фыркнув, она сказала: «Неужели ты думаешь, что я не знаю, на что пошли эти таблетки?» Лин Юйши опустила голову, не решаясь спорить. «Цинь Ли не сможет идти со всеми в ногу. Пройдет несколько десятков лет, прежде чем он прорвется в отраженный мир и войдет в долину семи врагов или темный зал», не удержалась Лули, «и это в лучшем случае. Если он получит травму, то это займет еще больше времени. Кроме того, прорваться в отраженный мир не так уж и просто. Некоторым не хватило и жизни, чтобы сделать это. Ты собираешься ждать его всегда?» — тихо воскликнула Лули. «Что же мне делать, сестра?» — подняла голову Лин Юйши. «Забудь его», — ответила Лули. Лин Юйши мягко улыбнулась и покачала головой. «А что делать, если я не могу забыть? Тогда убей его, это тоже будет хорошо», — холодно сказала Лули. «Твои таланты открывают тебе большое будущее. Не позволь мужчине все разрушить. На твоем месте я бы убила его и потратила бы всю свою энергию на развитие. Я бы стала такой, как мастер. Неважно. Давай больше не будем это обсуждать». Лин Юйши была поражена. Лули казалась ей сумасшедшей женщиной, которая готова была пожертвовать чем угодно ради развития. «Сестра, очень скоро вы отправитесь на одиночный хребет. Пожалуйста, сделай мне одолжение и помоги мне проверить, как живет семья Лин. Кроме того, если этого возможно, помоги мне взглянуть на Цинь Ли. Хочу знать, как у него дела. Ты совершенно безнадежна», — холодно воскликнула Лули. Больше ничего не сказав, она обернулась и пошла прочь. Лин Юйши улыбнулась и, когда Лули ушла, стала тихо шептать: «Просто сестра никогда никого не любила, поэтому ее сердце твердое, как сталь». Туманный павильон. Цинь Ли направлялся к кузнице Ятая, размышляя, как бы ему воспользоваться печью, чтобы выковать бомбу глубинного уничтожения. Он провел в магазине Ли месяц и успешно построил схемы, необходимые для бомбы. Ли Му расколол ядро ледяного питона на 10 кусочков. Первая попытка создать бомбу. Теперь все было готово и осталось лишь одно – ковка. Именно поэтому ему нужна была печь. Он решил поговорить с Ятаем. Он не был здесь уже давно. Даже не успев войти, он услышал вопли Лю Тинь: «Ты не можешь сделать то, ты не можешь сделать это. Что ты вообще можешь? Павильон туманности тебя кормит, павильон дал тебе столько материалов, а ты не можешь исправить мое зеркало тысячи иллюзий. Почему ты до сих пор тут? Моя маленькая тетушка, я уже много раз говорил тебе, компоненты зеркала конфликтуют друг с другом, и даже если я буду каждый раз его чинить, оно снова будет ломаться. Проблема в структуре, а ее я восстановить не могу. Чего ты от меня хочешь?» Голос Ятая был слабым и немощным. «К тому же, переутомление свалило меня с ног, я болен, и какое-то время не смогу чинить артефакты. Даже если ты хочешь ремонта, то тебе придется ждать, пока я приду в порядок». «Что, ты устал? Работа может свалить тебя с ног? Тогда что насчет нас? Мы только что вернулись из окрестностей одиночного хребта. Мы боролись с животными, рискуя жизнью. А тебе сложно просто починить артефакт?» — холодно выкрикнула Лю Тинь. Покачав головой, Цинь Ли зажал уши и зашел. Он сразу же увидел Ятая, сидящего на своем месте. Лю Тинь, Вэй Ли и еще несколько бойцов окружали его. «Духен!» — воскликнул Цинь Ли, помрачнев. «Цинь Ли!» Духен холодно смотрел на него, словно зверь, готовый накинуться и бороться с ним насмерть. Цинь Ли взорвал Духеня, нанеся ему множество травм на глазах у всех бойцов павильона туманности. Это было страшным унижением для Духеня. Духен тренировался весь год, чтобы убить Цинь Ли, и теперь, когда он достиг 9 уровня, он искал возможность отомстить. «Не спеши, Духен», — спокойно остановил его Вэй Ли, скосив глаза на Цинле, это удачливый Альфонс, который сумел соблазнить женщину из ДВД темного зала. Мало того, что он открыл натальное измерение, она даже дала ему 10 тысяч очков в качестве карманных денег. Впрочем, нас это не касается. Нам с ним не сравниться. Да, он хорош, когда дело доходит до этого. В городе Лин он нацелился на их мисс и даже заключил помолвку. Хе-хе, когда его намерения раскрылись, а помолвку расторгли, он подлизался к Туцзе и вошел в павильон туманности. Здесь он чудесным образом спутался с этой женщиной из темного зала. Это тоже надо уметь, чувак. В этом я действительно ему проигрываю. Цинле, не думай, что ты один смог войти в павильон туманности так рано. Духен был мрачен. Я многого достиг на одиночном хребте. Я могу стать одним из основных членов павильона туманности. Наш конфликт еще решился. Ты многого достиг? Холодно улыбнулся Цинле. Твой дядя, то есть, твой настоящий отец. Скольких людей он прислал тебе на подмогу, сколько документов он подделал, чтоб ты смог проскользнуть в павильон туманности. Не обращая внимания на Духеня, который смотрел на него так, словно хотел съесть его живьем, он сурово посмотрел на Вейли. Кучка дураков, которые надеются на отцов. Какое право вы имеете насмехаться надо мной? Думаете, вы могли бы быть в павильоне круглый год, если бы не ваши отцы? Хоть над ним и нависла угроза, Цинле не останавливался, а во взгляде читалось желание убивать. Когда Вейли встретился с ним глазами, он вдруг почувствовал, как покрывается холодом, а горло словно перерезали острым ножом. Побледнев, Вейли попятился, и это выглядело крайне неловко. «Думаете, такой мусор, как вы, может кого-то высмеивать?» Холодно улыбнулся Цинле. Удивление проросло в его сердце. Он вдруг понял, что его сознание может подавлять бойцов, которые слабее него, с помощью ауры. «Не думай, что ты можешь делать все, что хочешь, если открыл натальное измерение», — нахмурилась Лютинь. «Когда вопрос с одиночным хребтом решится, мой отец станет мастером павильона туманности. Отец, дядя Дуиня, старейшина Духайтянь, станет новым вице-мастером. Когда это произойдет, и ты, и этот бесполезный ремесленник вместе вылетите из павильона. Пойдемте». И Лютинь направилась на улицу. Смущенный Вейли и еще несколько юношей последовали за ней. Единственным, кто остался, был Духен. Он выглядел диким, а глаза смотрели враждебно. Стиснув зубы, он сказал: «Цинле, ты и вся семья Лин умрете». «Семья Лин?» — холодно улыбнулся Цинле. «Лин Юиши и Лин Сюань Сюань уже в долине семи врагов. Ты все еще хочешь беспокоить семью Лин? Ты смерти ищешь? Ты еще посмотришь», — бросил Духен перед тем, как выйти из кузницы. Цинле нахмурился. Он беспокоился за Лин Фэня, Лин Ин и остальных. Духен говорил так, словно Духайтянь уже знал, как расправиться с семьей Лин. Лин Фэнь, Лин Ин, Лин Цинь и остальные сражались вместе с ним в горах Божественного Волка, и перед тем, как покинуть город Лин, он разделял с ними свою скорбь. Он мог недолюбливать патриарха семьи Лин и Лин Чинчжи, но ему очень нравились Лин Фэнь и остальные. Он не хотел, чтобы их настигло несчастье, так что был порядком обеспокоен. «Это было слишком давно. Надеюсь, они в порядке», — подумал Цинле. «Тебя долго не было», — слабо сказал Ятай. «В последнее время я был занят ремонтом артефактов, так что теперь я полностью опустошен. Скорее всего, я не смогу пока ничего делать». Оживившись, он посмотрел на Цинле. «Поздравляю с открытием натального измерения. Сегодня я наконец понял, что ковка артефактов связана с навыками бойца. Если бы я был крепок, то не тратил бы столько энергии на ремонт. Я бы не исчерпал себя до такой степени. В последнее время бойцы сражались с животными на одиночном хребте, у многих пострадали артефакты, так что все они шли к Ятаю, чтобы тот починил их. Даже мастер павильона, Тумо, приказал Ятаю делать все возможное. Поэтому каждый раз, когда его энергия восстанавливалась, он тут же тонул в ремонте артефактов. Это продолжалось несколько месяцев, и днем, и ночью. И вот Ятай, который не был особенно одаренным бойцом, не вынес нагрузки и слег. Цинле беспокоился о том, что с Ятаем придется говорить про печь. Поэтому, услышав его слова, он искренне сказал: «Вы слишком тяжело работали, мастер. Почему бы вам не отправиться домой, чтобы хорошенько отдохнуть, пока я понаблюдаю за кузницей? Никаких проблем не будет. Как вам моя идея, мастер?» «Хорошо, я временно уйду на покой», — кивнул Ятай. «Не волнуйтесь, мастер, я все понимаю», — пообещал Цинле, стукнув себя в грудь. Глава 108. Траты. Ятай был слишком слаб и не мог не уйти в отпуск. Он больше не мог ремонтировать артефакты. Цинь Ле написал уведомление и повесил его возле входа в кузницу. Затем он закрыл главную дверь. В зале было много шкафов с духовными материалами, а внутри них можно было обнаружить все что угодно. Материалы для бомбы глубинного уничтожения можно было найти и там. Но Цинь Ле не собирался использовать материалы Ятая, не собирался брать у него даже огненные кристаллы. Ему нужна была только печь для ковки. Сначала он купил кое-какие духовные материалы, используя очки взноса. Затем он принес в кузницу огненные кристаллы, которые когда-то собрал. За день он собрал все необходимые для бомбы и заполнил нижнюю часть печи кристаллами. Он смотрел на печь и становился все серьезнее. Он даже чувствовал себя неловко, более того, он растерял всю уверенность. Он провел у Ятая больше полугода, так что был знаком с процессом ковки. Он знал все характеристики духовных материалов, однако никогда прежде он не ковал артефакт, в этом у него совсем не было опыта. Он долго смотрел на печь, понимая, что время медленно уходит, он сделал глубокий вдох и отбросил колебания. Подготовка материалов, плавка, разогрев, создание артефакта, тихо шепча, он поджег огненные кристаллы, которые тут же вспыхнули. Их пламя раскалило печь до красна. Сосуд в форме шара был помещен в печь еще до того, как разгорелся огонь. Глядя на огонь, Цинь Ле ждал, пока печь не покраснеет основательно. Только потом он начал медленно класть духовные материалы. Когда материалы оказались в печи, оттуда сразу же повалил густой дым. Запахло паленым. «Слишком рано», — воскликнул Цинь Ле, поспешно добавляя холодный нефрит, чтобы материалы остыли. Он собрал все внимание. Он представил, как бы на его месте поступил Ятай. А нет, я слишком медлил и потратил впустую земляной кристалл. Все кончено, температура была недостаточно высока, и духовные материалы не сплавились вместе. Они конфликтуют друг с другом. Это провал. Вспотевший Цинь Ле хмурил брови, тщательно обдумывая каждый шаг. Он недооценил сложность процесса. У него не было опыта, он постоянно совершал ошибки и впустую тратил много материалов. Он даже не смог их сплавить. Всего за два дня он скормил печи все вспомогательные материалы, необходимые для создания бомбы глубинного уничтожения. У него не было выбора, кроме как снова пойти на склад и купить материалов на 1500 очков. Он был готов к неудачам. Затем он снова начал ковку. Через 10 дней исчезли все материалы, исчезли 2000 очков взноса, а он набрал совсем немного опыта. Он стал делать меньше ошибок, но ему до сих пор не удалось дойти до конца. Поэтому он потратил еще 2000 очков на материалы. Он упорно работал. На этот раз трат стало меньше. Печь была малиново-красной, а огненные кристаллы держали нужную температуру. Он становился все искуснее и теперь добавлял нужное количество духовных материалов. Он кропотливо работал, нарабатывая опыт и расходуя духовные материалы. 7 дней спустя вся его одежда промокла, его красные глаза смотрели на печь, а в них отражался огонь. Его глаза сверкали странным светом. Подземный кристалл. Он небрежно, но аккуратно схватил коричнево-желтый кристалл, и когда пламя ринулось вверх, бросил его в печь. Взрыв загремел в печи. Он уперся в нее взглядом и подождал 10 секунд. Когда повторного взрыва не раздалось, на его лице наконец-то появилась улыбка. «Впереди еще один шаг», — заволновался он. Прошло еще 3 дня. Наступило раннее утро, а Цинь Ле красными, широко раскрытыми глазами смотрел на печь. Огненные кристаллы под ней давно потухли, и температура медленно падала. Оставшихся материалов было недостаточно, чтобы начать ковку снова. «Надеюсь, это сработает. Иначе мне придется еще раз покупать материалы», — напрягся Цинь Ле и стал молча ждать, пока в печи не угаснет последняя искра. Медленно двинувшись вперед, он посмотрел на шаровидный сосуд. Его глаза встретились с темно-зеленым шаром размером с грецкий орех. Поверхность была грубой, она была покрыта выступами. Не было ни красоты, ни глянца. Это был самый обычный железный шар. Цинь Ле дрожащим голосом выкрикнул. Они обрели форму шара. Он бодро вынул зеленый шар. Он был горячим на ощупь, потому что жар рассеялся не полностью. Прищурившись, он запустил в него нить сознания и проверил материалы на совместимость. Материалы не очень хорошо совмещаются, но это мой первый результат. Цинь Ле усмехнулся и начал хихикать. Надо сделать еще несколько попыток. Если я снова смогу добиться того же, то добавлю ядро ледяного питона». И он снова пошел покупать духовные материалы. «У вас осталось 4300 очков взноса». Человек по фамилии Хань, стоящий возле комнаты с духовными материалами, нахмурился. «Цинле, вы слишком быстро тратите их. Вы потратили больше 5000. Духовные материалы, которые вам нужны, будут стоить 2300 очков, так что у вас останется лишь 2000. Это был подчиненный старейшины Ханя. Он знал, что старейшина испытывает симпатию к Цинле, поэтому напоминал ему об остатке, если Цинле начинал тратить очки взносов впустую. «Лишь 2000», — горько улыбнулся Цинле. «Я понял. Пожалуйста, обменяйте их. Спасибо за предупреждение». Теперь он понял, почему ремесленники сжигают деньги. Он заработал 10 тысяч очков, но потратил уже больше половины, не получив взамен ничего. Если бы не свет надежды, который он видел в последнее время, он бы заколебался и подумал, стоит ли что-то вкладывать в этот проект. «Хорошо, вот ваши духовные материалы. Используйте их с толком», — беспомощно кивнул мужчина. Поблагодарив его, Цинле взял 5 мешочков с материалами и снова вернулся к хлопотам в кузнице. 7 дней спустя у него на ладони лежал шар темно-зеленого цвета, размером с грецкий орех и холодный на ощупь. Совместимость материалов хорошая, нет конфликта с основным материалом. Судя по всему, это готовый продукт. Осталось лишь вписать схему, и успех будет на моей стороне. Цинле сиял. Подумав, он решил не вписывать схему сразу, а сначала сделать еще несколько артефактов, используя оставшиеся материалы. Теперь у него был опыт, и ковка пошла плавно. Он успешно сделал еще 5 артефактов. Последний шаг – схемы. Если справлюсь с этим, то бомба глубинного уничтожения будет готова. Цинле ужасно волновался. Какое эффектное название. Надеюсь, сила взрыва удивит меня. Он решил взять небольшой перерыв. Когда он восстановится и успокоит сердце, то впишет схемы. Этот шаг был слишком важным, и он не смел относиться к нему несерьезно. Именно поэтому он хотел прийти в хорошее состояние. «Ты так долго работал и сделал только эти маленькие шарики?» Неожиданно показался Ятай, стоящий за одним из столбов и удивленно смотрящий на бомбы. «Что это за артефакты?» Цинле был поражен, но изобразил застенчивый смешок. «Я делал их просто так». Ятай кивнул, подошел и с любопытством посмотрел на бомбу, в которую до сих пор не была вписана схема. Затем он сказал: «Дай мне посмотреть». Цинле улыбнулся. «Ничего серьезного, я просто учился. Я не использовал духовные материалы и кристаллы, которые лежат здесь. Все материалы я купил сам. Надеюсь, мастер, вы не возражаете». «Не объясняй, я все понимаю». Ятай осторожно крутил шар между пальцами. Он ощущал компоненты, из которых он состоял. Он кивнул. «Хорошая вещь. Совместимость материалов приемлемая. Ты обучался у меня чуть больше полугода, и я не поручал тебе ничего серьезного. Твои таланты поразительны». Он посмотрел на Цинле и нахмурился. «К сожалению, это невозможно использовать. Без схемы это просто железный шар. Он никогда не станет духовным артефактом». Естественно, Цинле это понимал. Поэтому он лишь улыбнулся. «Я знаю». Погладив шар, Ятай тихо сказал: «Я выздоровел еще 10 дней назад, но не хотел возвращаться к работе, так что решил не появляться. Еще я узнал, что ты пользуешься моей печью. Ты не использовал мои материалы, и я решил посмотреть, как далеко ты можешь зайти». Подняв голову, он сказал: «Признаю, что ты превзошел всех моих учеников и что ты большой труженик». Цинле был спокоен. «Вы мне льстите, мастер. Изучение схем не такое простое, каким кажется. К тому же, я не смогу научить тебя многому, потому что все схемы, которые я освоил, очень низкого уровня», — хмуро сказал Ятай. «Если действительно хочешь это узнать, то останься у меня еще на год. После этого года я научу тебя основным схемам, которые изучил». Цинле был поражен. «Какую схему ты хотел вписать в этот шар? Я могу помочь тебе», — предложил Ятай. «Это хорошо. Я делал это лишь для удовольствия, для практики». «Мастер, вам не нужно об этом беспокоиться». Цинле чувствовал себя польщенным, но вовремя удержался. «Раз вы уже здесь, мне не нужно сторожить кузницу. Я действительно вымотался, так что вынужден отдохнуть». Закончив, он взял шар из ладони Ятая и с улыбкой ушел. «Ублюдок!» — сердился Ятай. «Я впервые захотел взять ученика, но должен работать в одиночку. Я даже был готов научить его вписывать схемы, а он молча убежал. Проклятие, ну что за идиот!» Глава 109. Плохие новости. Он вернулся. Старейшина вернулся в павильон. Это солдаты старейшины Чу. После полудня, когда Цинле и Люянь покинули тренировочный полигон, они сразу же услышали крики, раздающиеся у южного входа в павильон туманности. В последний год война между людьми и животными духами становилась все ожесточеннее, все больше и больше бойцов покидали павильон туманности и отправлялись на войну. Каждый раз, когда кто-то возвращался, охранники громко кричали и приветствовали торжествующих бойцов, оказывая им теплый прием. «Давай пойдем и посмотрим», — улыбнулся Люянь. «Я слышал недавно, что преимущество на нашей стороне. Должно быть, старейшина Чу значительно сократил количество животных». Цинле уже два дня отдыхал, готовясь вписывать схему в бомбу глубинного уничтожения. Сейчас он не был ничем занят, поэтому, услышав слова Люяня, кивнул и направился к двери. Теплые приветствия вдруг затихли. Когда Цинле и Люянь прошли половину пути, они вдруг перестали слышать голоса, раздающиеся у входа, словно все онемели. «Что-то не так», — Люянь нахмурился и помрачнел. «Что происходит?» — с удивлением спросил Цинле. «Только те, кто понес ужасные потери, несет с собой такую тяжелую атмосферу». Плохое предчувствие расцветало в сердце Люяня. Вполне вероятно, что старейшина Чжу не в самом хорошем положении. Цинле ничего не ответил. Через несколько минут Цинле, Люянь и еще много людей, которые узнали новости, подошли к южному входу в павильон туманности. Цинле хватило одного взгляда, чтоб все понять и тихо сказать: «Брат Лю, ты прав». Все подчиненные Чуяня были мрачны, а в глазах совсем не было света. У многих не хватало рук или ног, и почти у каждого были ранения. Тут Цзе и Чжо Цань шли позади. Все они смотрели мрачно, словно перенесли какой-то страшный удар. Особенно Чу Пен. Казалось, он всю дорогу плакал, настолько опухли и покраснели от слез его глаза. Лицо его страшно застыло. Он шел, словно кукла, безжизненно наклонив голову. Все бойцы и охранники, собравшиеся у входа, замолчали. Все видели, что понесенные потери абсолютно ужасны. Они не могли сказать ни единого слова. В воздухе повисла гнетущая атмосфера. Число людей, которые вернулись обратно, даже меньше 1/10 от изначального количества. «Потери ужасны», — тихо вздохнул один мужчина. «Почему мы не видим старейшину Чуяня?» — усомнились некоторые. Когда прозвучали эти слова, нехорошие мысли охватили всех. Они не знали, что и думать. Вскоре толпа стала еще беспокойнее. Их лица напряглись, а холод охватил сердца. «Мастер, мастер, старейшина Хань, мастер павильона туманности, Тумо и старейшина Хань вышли из толпы. Все они тяжело смотрели на вернувшихся бойцов. Тумо спросил: «Где старейшина Чуянь?» «Он убит в бою, подчиненный Чуяня, мастер Вучонг», — вдруг поднял голову, и глаза его наполнились кровью. «Мастер, пожалуйста, добейтесь справедливости. Пожалуйста, добейтесь справедливости, мастер». Чу Пен вдруг упал на колени и поклонился Тумо. Он был красный от гнева и громко скрипел зубами. «Лю Юньтао и Ду Хайтянь убили моего отца. Пожалуйста, мастер, отомстите за отца». «Что за ерунду ты говоришь? Смерть твоего отца не связана с моим отцом», — закричала Лю Тинь, указывая пальцем на Чу Пена. «Наш отец и старейшина Ду внесли свой вклад в войну и отчаянно сражались с животными. По какому праву ты оклеветал моего отца? Если бы не незаконное рождение, Ду Хайтянь не додумался бы до такого плана, и мой отец бы не умер». Чу Пен подскочил на месте и с бешеным лицом бросился к Лю Тинь. «Чу Пен, стой!» Тут Цзе и Чжо Цань быстро кинулись к нему и остановили его, ухватив за плечи. «Хватит!» — сердито крикнул Тумо. «Вучонг, что произошло?» Не сказав никому ни слова, Лю Юньтао и Ду Хайтянь сделали нас приманкой, чтобы привлечь в долину животных духов. Нас окружили 300 животных первого ранга, 60 животных второго ранга и 5 животных третьего ранга. Вучонг опустил голову, выражение на его лице было жестоким. В результате старейшина Чуянь погиб сразу, а за ним погибли и остальные, почти все. А они присоединились к темному залу, подготовили засаду в скалах, окружающих долину, и, используя огонь и лед, взорвали всех животных в долине. Животные оказались полностью истреблены, но ведь и люди погибли. Подняв голову, он посмотрел в сторону Лю Тини, сделав глубокий вдох, резко сказал: «Почему приманкой стали не твой отец и не старейшина Ду Хайтянь? Если бы они все рассказали заранее, мы бы были готовы, пусть даже морально, и не понесли бы столько потерь». Лю Тинь была потрясена его аурой и, запнувшись, сделала шаг назад. «В бою всегда есть жертвы. По крайней мере, моему отцу удалось уничтожить так много животных. Это победа, великая победа. Правильно, великая победа. И твой отец, и дух Айтянь так сказали, даже люди из темного зала сказали то же самое. Горько улыбнулся Ву Чонг. Использовать собственную семью в качестве корма и отправить нас на смерть, действительно великая победа. Впечатляющая тактика. Мало того, она впечатлила даже мастера темного зала. Даже люди из долины семи врагов и темной башни похвалили его удивительный метод. Но что насчет нас? Все наши люди мертвы, а старейшину Чу на наших глазах разорвала голубоглазая жаба. Ву Чонг выглядел скорбно. Они все умерли. Один за другим. Умерли у меня на глазах. Многие трупы разорваны на куски и съедены. Даже старейшина Чу разорван. Отпустите меня, отпустите меня. Бешено выл Чу Пен, в упор глядя на Лю Тинь. Тут Цзе и Чжо Цань пришлось использовать все свои силы, чтобы удержать его. Все бойцы, собравшиеся у входа, тяжело молчали. Лю Тинь, Вэй Ли, Ду Хен и остальные поняли, что смотрит на них явно недружелюбно. Так что они решили тихо ускользнуть. Тут Цзе, пожалуйста, последи за Чу Пеном. А раненых надо лечить, нахмурился Тумо. Ву Чонг, ты идешь со мной. Я должен узнать все в деталях. Тумо кивнул старейшине Ханю, и дуэт отправился в большой зал, чтобы все обсудить. Ву Чонг последовал за ними. Толпа разошлась, когда ушел старейшина Хань. Однако лица у всех были мрачными, а сердца тяжелыми. Чу Пен, мои соболезнования, подошел к нему Цинь Ле. Чу Пен свесил голову. Лицо его было некрасивым и ужасным, словно у захваченного зверя, а его эмоциональное состояние до сих пор было нестабильным. Тут Цзе и Чжо Цань посмотрели на Цинь Ле. Они выглядели так, будто хотели что-то сказать, но не решались это сделать. «Ты хочешь что-то сказать, но не можешь?» – нахмурился Цинь Ле. Тут Цзе стиснул зубы. «Брат, ты ведь не так уж и хорошо относишься к семье Лин, а чем ты?» – неуверенно спросил Цинь Ле. «Ты все равно узнаешь, так что нет смысла скрывать это от тебя». Семья Лин пошла в долину со старейшиной Чу в качестве приманки, помрачнев, Ту Цзе добавил, почти все погибли. Цинь Ле побледнел. Мне жаль, что мы не смогли им помочь. Мы были вместе со старейшиной Канем и старейшиной Еинцы, так что мы ничего не знали, извинился Ту Цзе. Лю Юньтао, Ду Хайтянь и Вэй Син слишком хорошо скрыли свои планы. Никто не мог предположить, что они будут так безжалостны. К тому же, когда мы узнали об этом, было уже поздно что-то делать, тихо вздохнула Чжо Цань и похлопала Цинь Ле по плечу. Ты тоже должен быть осторожен. Семья Лин уже знает, Цинь Ле охватила ярость. Действительно ли мертвы все, семье Лин уже сообщили, ответила Чжо Цань. Цинь Ле кивнул. Наполненный ненавистью, он пошел прочь из павильона туманности. Лин Ин, Лин Цинь, Лин Ся, их молодые лица одно за другим промелькнули у него в голове. Он вспомнил, как они сражались бок о бок. Он до сих пор помнил тот день, когда он покинул город Лин. В самый тяжелый момент они принесли кувшин ликера и всю ночь пили с ним, крича, плача и смеясь, как сумасшедшие. «Вы все ушли», – прошептал он, шагая по дороге. Лицо у него было крайне мрачным, и он был близко к потере контроля. Когда он пришел во двор, который занимала семья Лин, он услышал траурные крики, заполнившие дом. Лин Цинь, Лин Ся и остальные плакали во дворе. Даже Лин Чинчжи безучастно сидел у деревянного столба, и выглядел он так, словно душа покинула его. Он лишь бормотал: «Брат, о, брат, брат». Лин Фэн, чудом не покинувший город, утешали Лин Циня, Лин Ся и остальных. «Тетя, дядя, с сегодняшнего дня я, Лин Фэн, должен стать вам сыном. Клянусь, что пока я дышу, я буду мстить за них». Боль и печаль наполнили двор. Люди либо молчали, либо плакали и проклинали судьбу. Цинь Ле стоял у входа, наблюдая за плачущими, за ругающимся Лин Фэнем и за бездушным Лин Чинчжи. Он вдруг вспомнил о двух сестрах, Лин Юйши и Лин Сюань Сюань. Если бы они узнали, что их отец погиб, что их друзья, с которыми они выросли вместе, погибли, смирились бы они с этим. Цинь Ле, Лин Чинчжи вдруг заметил его, бросившись к нему. Он ухватил его за плечи и истерично выкрикнул: «Ты можешь сообщить темной долине правду про смерть моего брата?» Цинь Ле ощущал силу, с которой Лин Чинчжи давил ему на плечи, ощущал его горе, но мог только равнодушно ответить: «Я не могу связаться с темной долиной. Вы должны понимать, что это возможно, когда правящие силы что-то сообщают вассалам. Если наоборот, то слишком много препятствий. Не говоря уж о том, что павильон туманности – не вассал темной долины, так что я не могу связаться с ними, Он сделал паузу. А что там сделают, даже если узнают? Лю Юньтао и Ду Хайтянь убили много животных. Несмотря на то, что они пожертвовали людьми, долина семи врагов, темный зал и темная башня единогласно их хвалит. Даже бабушка Чжоу не сможет повлиять. Разве они могут что-то поменять? Услышав это, Лин Чинчжи, Лин Фэн и другие родственники побледнели. Словно их надежды в одно мгновение потухли. Глава 110. Потеря контроля. Туманный павильон. Кабинет Тумо. «Зачем вы позвали Чжо Цани меня, брат?» Вошел в кабинет Ту Цзе и увидел, как мрачный Тумо, сидя на стуле, читает письмо. Старейшина Хань стоял в стороне, однако его брови тоже были нахмурены. Он выглядел не слишком хорошо. «Вы не можете больше оставаться в павильоне туманности». Тумо отвлекся от письма и поднял голову. «Отец просит вас перейти в темный зал». «Почему?» – не совсем понял Ту Цзе. «Брат, вы шаг за шагом шли к отраженному миру, прежде чем вошли в темный зал. Я же только открываю натальное измерение. Почему я должен уходить в темный зал сейчас?» «Все так», — согласилась Чжо Цань. «Мой отец хотел, чтоб я открыла натальное измерение и только потом вернулась в темный зал». Тумо беспомощно вздохнул. «Дядя Хань, пожалуйста, объясни им». Старейшина Хань кивнул. «Мастер однажды пообещал, что тот, кто проявит в бою доблесть и находчивость, станет следующим мастером павильона. Поскольку Лю Юньтао и Ду Хайтянь уничтожили много животных на одиночном хребте, можно сказать, что дело в шляпе. Даже долина семи врагов и темная башня похвалили их». Ту Цзе и Чжо Цань сразу же покраснели и закричали. «Вы называете это доблестью? Старейшину Чуяня и его солдат принесли в жертву, но зато мы достигли великой победы. Вышестоящие власти считают эти жертвы уместными. Кроме того, они согласны с тем, что Лю Юньтао действовал безжалостно и решительно. Значит, он может брать на себя ответственность. Они считают, что он будет компетентным лидером павильона туманности», — объяснил старейшина Хань. «Как так может быть?» Голос Чжо Цань ослаб. «Брат, все знают, что мастера первого и второго зала никогда не оставались один на один. Выходит, Лю Юньтао намеренно сблизился с мастером первого зала?» — спросил Ту Цзе. «Верно», — кивнул Тумо. «Долгое время павильон туманности контролировала семья Ту. Власть семьи Ту можно расценивать как власть второго зала. Лю Юньтао подчиняется мастеру второго зала, поэтому считается частью семьи Ту». Недолго помолчав, он продолжил. «Лю Юньтао явно не желал находиться под властью семьи Ту. Пока мы сражались, он связался с мастером первого зала и объединился с ним. Мастер первого зала отличился и находится теперь в центре внимания. Поместье расколотого льда поддерживает мастера первого зала. Есть мнение, что если Лю Юньтао возьмет управление павильоном в свои руки, то поместье расколотого льда и павильон туманности больше не будут враждовать». Он посмотрел на Ту Цзе. «Иначе говоря, поместье расколотого льда ненавидит нас, семью Ту. Если павильон туманности не будет принадлежать семье Ту, то у поместья расколотого льда не будет причин для ненависти и вражды». Теперь Ту Цзе и Чжо Цань поняли, в чем дело, и почувствовали, как холод окутывает их сердца. «А мастер второго зала, может быть так, что...» — тихо воскликнула Чжо Цань. «У нас нет выбора. Мастер первого зала отличился на одиночном хребте. Ходят слухи, что он собирается продлить договор с королем животных духов», — покачал головой Тумо. «Мастер второго зала ничего не может сделать. Кроме того, верхам невыгодна вражда между поместьем расколотого льда и павильоном туманности. В ближайшее время семья Ту потеряет власть на павильоном туманности, так что...» Он передал письмо Ту Цзе. «Можешь сам взглянуть». Помрачнев, Ту Цзе опустил голову и прочитал письмо. Он стоял и не говорил ни слова. «Такой вот план. Когда Лю Юньтао вернется, я откажусь от должности, и мы вдвоем уйдем в темный зал». Тумо беспомощно развел руками. «Вы должны приготовиться. Когда Лю Юньтао возьмет бразды правления в свои руки, семья Ту больше не будет иметь никакой власти в павильоне туманности. Даже если Ту Цзе и Чжо Цань не будут проявлять себя, им все равно придется несладко. На самом деле, Лю Юньтао мог добраться до них и незаконными путями. Их ожидает или ранняя смерть, или множество ограничений. Если мы уйдем, то, что будут делать дядя Хань и дядя Кан?» — опустила голову Чжо Цань. «Кто отомстит за старейшину Чуяня?» Старейшина Хань, горько улыбнувшись, покачал головой. «Мисс Цань, спасибо за заботу. Вам не стоит беспокоиться за меня. Что касается Чуяня, вы не должны об этом думать. Просто убедитесь, что Чу Пэн под контролем. Ни в коем случае не позволяйте ему ухудшить ситуацию. Магистр первого зала сейчас в центре внимания, и те, кто рядом с ним, Лю Юньтао и Ду Хайтянь, теперь полны сил. Мы не можем противостоять им, так что можем только сбежать, мрачно сказал Тумо. Вы слышали, вице-мастер Лю многого достиг на одиночном хребте, и он будет новым мастером павильона туманности. Принес старейшину Чуяня в жертву, и все ради этого достижения. Как отвратительно, не могу поверить, что он настолько безжалостный, но ему удалось. Говорят, что темный зал признал его талант, к тому же он, кажется, продлил договор с королем животных духов. Надо признать, что вице-мастер Лю – способный человек, его методы намного лучше, чем у мастера Ту. Мастер Ту все же лучше, он справедлив. Интересно, что будет, когда его место займет Лю Юньтао. Видели Лю Тинь? Она так рада, словно вознеслась. Даже людям в глаза не смотрит. Вэй Ли тоже, как и Ду Хен. Они в последнее время слишком уж горды. Что мы можем сделать? Их отцы теперь у власти. В последнее время такие разговоры можно было услышать в библиобашне, башне артефактов, в каждой тренировочной комнате. Все уже знали, что когда Лю Юньтао и его отряд вернутся в павильон туманности, то он тут же станет мастером, а Тумо перейдет на службу в темный зал. Лю Юньтао, Ду Хайтянь и подчиненные Вэйсина в последнее время были слишком чванливыми и уверенными. Лю Тинь, Вэй Ли и Ду Хен стали вести себя еще хуже. Они громко смеялись, гуляя по улицам, будто хотели, чтобы каждый знал, как они теперь счастливы. Цинь Ле провел 2 дня вместе с Лин Фэнем и Лин Чинчжи, пока они не успокоились, после чего вернулся, наконец, в павильон туманности. Вернувшись, он услышал бесконечные дискуссии и узнал, что Лю Юньтао скоро станет новым мастером павильона, а Ду Хайтянь станет вице-мастером. Его лицо застыло, и он пошел в кузницу. Войдя внутрь, он сразу же увидел Лю Тинь вместе с Вэй Ли и Ду Хенем. Лю Тинь, заметив его, холодно усмехнулась. Павильону туманности не нужен мусор. Это место будет закрыто. Что еще за кузница? В ее существовании нет смысла. Цинь Ле, твои счастливые дни сочтены, злобно смотрел Ду Хен. Раньше семья Ту защищала тебя, и ты мог жить здесь. Тебе здесь нечего делать. Пойдемте, гордо пошла прочь Лю Тинь, и остальные последовали за ней. Цинь Ле вошел в кузницу. Каждый шкаф был опечатан, и единственным, что осталось тут, была печь. И то из-за того, что она оказалась слишком большой. Я Тай сидел возле нее и выглядел крайне несчастным. «Мастер Я», — тихо заплакал Цинь Ле. «Что еще за мастер?» — покачал головой Я Тай и горько улыбнулся. «Через несколько дней я буду изгнан из павильона туманности. Никогда не думал, что Лю Юньтао придет к власти.